законы, поставленные вам на службу. Данные умственные упражнения направлены на высвобождение мощи вашего подсознания. Они обеспечивают включение в направленную и систематическую работу ментальных законов. Вы активизируете закон контроля, сознательно решив смотреть на себя как на источник активного творческого влияния на собственную жизнь. Взяв разум под контроль, вы уверенно становитесь у руля собственной судьбы, являетесь архитектором собственного будущего. Вы освобождаетесь от действия закона случайности, узнав о роли собственных мыслей в определении курса вашей жизни. Вы включаете закон причины и следствия, отстранившись от повседневной жизни и размышляя о невероятном числе совпадений, сформировавших вас таким, каким вы являетесь сегодня. Вы видите, что ничего не происходит случайно. Вы понимаете, что все происходило и происходит в результате действия неумолимого закона, даже если вы не способны ясно понять, в каком направлении развивается ваша жизнь в настоящий момент. Вы заставляете работать закон веры, признав, что ваша жизнь и опыт ведут к достижению чего-то важного. Чем больше вы думаете об этом как о неизбежном, тем с большей вероятностью оно осуществляется. Ваша вера становится вашей реальностью. Вы применяете закон ожиданий, уверенно дожидаясь получения чего-то стоящего, если не бесценного, от всего происходящего с вами. Это отношение уверенного ожидания превращает вашу жизнь в приключение с неизвестным, но счастливым концом событий, каждая из которых имеет позитивный исход. Вы становитесь оптимистичнее и веселее, спокойнее и расслабленнее по мере того, как ваши ожидания превращаются в исполненные пророчества. Ваше позитивное, ориентированное на будущее мышление вводит в действие закон притяжения. Вы начинаете притягивать людей и обстоятельства, находящиеся в гармонии с вашими доминантными мыслями, полными надежды, оптимизма и уверенности. Чем больше вы о себе думаете, тем больше вы привлекаете к себе идеи, возможности и людей, помогающих осуществить ваши цели. Согласно закону соответствия, вы рассматриваете себя как необыкновенного человека, посланного на Землю с особой целью, и ваш внешний мир взаимоотношений, здоровье, работа, материальное благополучие начинают отражать ваше внутреннее настроение и отношения. После того, как зерна этих мыслей будут посеяны вами в подсознании в результате постоянного удерживания их в сознании, подсознание начинает действовать по закону деятельности, приводя ваши слова, чувства, действия и даже язык вашего тела в соответствии с новой «я-концепцией» и новыми целями. Вы непрерывно пользуетесь законом подстановки, помня о главной своей обязанности в этом процессе – удержании негативных мыслей, страха, злости и сомнений в себе вне своего мозга. Вы делаете это, заменяя их на веру, надежду и любовь до тех пор, пока новые мысли не укоренятся, не начнут расти и самостоятельно набирать силу. Вы применяете закон концентрации, непрерывно размышляя о мужестве и уверенности, надежде и любви, о замечательном будущем, которое вас ожидает. Вы ежедневно находите время, чтобы присесть и вобрать в себя позитивные и воодушевляющие вас мысли, зная о том, что все, о чем вы размышляете достаточно долго и с большим упорством, в конце концов материализуется в вашем внешнем мире. Вы это можете. Самое важное, что вам необходимо, это терпение, спокойствие и доверие. Эти ментальные законы являются самыми мощными силами, которые когда-либо были открыты. Вы достигнете всего, что задумано, тогда, когда к этому будете готовы, когда к этому будет тщательно подготовлен ваш ум. Все, чего вы хотите, хочет вас. Все, чего вы желаете, движется вам навстречу уже сейчас, точно так же, как и вы движетесь ему навстречу. Ваша главная задача – решить, чего вы хотите. Мы обсудим это в 5 главе. А затем освободить самому себе дорогу. Это будет рассмотрено в главе 7. Выработка позитивного, конструктивного отношения к собственной жизни требует глубоких размышлений. Достижение высшего уровня мышления требует большей сосредоточенности, внимания и длительного бодрствования. Гармонизация всех ментальных законов для всестороннего улучшения вашей жизни подразумевает новое отношение к себе и собственным способностям. Поначалу все это может показаться трудным, но затраченные усилия окупятся в виде ощущения внутреннего комфорта, самоконтроля и мастерства, более положительного умонастроения и замечательного чувства обогащенности всех сторон вашей жизни. Нацеленность на действие. Письменно составьте список всего, что вы хотите видеть в своей жизни. Запишите все ваши мечты. Счастье, здоровье, хорошие друзья, путешествия, процветание, финансовый успех, популярность, признание, уважение окружающих. Дайте своему воображению абсолютную свободу. И вот здесь начинаются сложности. В следующие 24 часа думайте и говорите только о тех вещах, которые внесены в ваш список. Посмотрите, сможете ли вы прожить один день целиком, не критикуя, не осуждая, не жалуясь, не сердясь, не расстраиваясь и не беспокоясь. Посмотрите, хватает ли вам воли и силы характера думать о том, чего вам захочется в течение всего дня. Это упражнение поможет вам составить представление о том, на какой стадии развития вы стоите, и покажет, какой путь вам еще предстоит сделать. Из следующей главы вы узнаете о гениальном навыке достижения успеха. Вы узнаете, как добиться любой своей цели.